либо и в самом деле так думал. Но в таком случае из-за уважения к Пушкину не следовало бы печатать его статей о Радищеве. Сходные суждения находим и у Добролюбова. Много позже Стоюнин намечает несколько иной подход к статьям Пушкина о Радищеве. По его словам, невозможно не признать, что они сочувственно относятся к идеям Радищева, не нападают на них, а скорее проповедуют. Этого Пушкин будто добивается путем применения эзоповой манеры. Но все же и, по мнению Стоюнина, в суждениях о Радищеве Пушкин пытался подладиться к режиму Николая I, объявить о своем отречении от идей ранней юности. Из новейших работ на интересующую нас тему следует назвать книгу Еремина «Пушкин-публицист», 1976 год, где статьям Пушкина о Радищеве посвящена обширная глава. В них будто бы на первом плане крестьянский вопрос. Они будто написаны в духе истории Пугачева и капитанской дочки. Допустим, что это так. А как же иначе? Но ведь не только с этой целью писал их Пушкин. Он решал в них особенную задачу. Да и не в эзоповой манере написаны они. Скорее, я соглашусь с Вацуро, по суждению которого, высказанному в статье «Подвиг честного человека», мнение Пушкина о Радищеве следует понимать в прямом значении. Хотя многие другие положения очень хорошей статьи Вацуро не могу разделить. Нельзя же в самом деле формулу Пушкина о Карамзине «Подвиг честного человека» отнести также и к Радищеву. Пушкин даже был против сближения Карамзина с Крыловым, как явление совершенно разного порядка в идеологическом и литературном отношении. Хотя основной пафос Радищева в революционной деятельности, Пушкин интересуется им главным образом, как писателем. В Радищеве, мало в чем созвучном Пушкину по своим чисто писательским качествам, Пушкин проницательно разглядел человеческие качества, можно сказать, решающие вообще для русских писателей. По собственному опыту он знал, какая стойкость требовалась от них. Нам уже известно его мнение о Державине. На Карамзина он также не мог поставить главную ставку. Как бы не ценил он его заслуги перед русским просвещением, но никогда не забывал, что Карамзин, великий и честнейший труженик, никогда не отступался от принципов монархизма. Да и кроме того, если он и выдающийся писатель, то все-таки его главный труд исторический, а не собственно литературные произведения. Очень по душе Пушкину был Крылов. Однако басня не тот жанр, разработка которого могла бы привести к решающим сдвигам в русской литературе. В статьях о Радищеве «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Александр Радищев» Пушкин ставит коренные проблемы развития русской литературы. Он перебирает имена всех замечательных русских писателей XVIII столетия, никому не давая спуску, но принципиально важно, что указывает на их недостатки исключительно с человеческой точки зрения. Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож. У Шувалова, у Панина его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фанвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве. Державин из-под тяжка писал сатиры на Сумарокова и приезжал, как ни в чем не бывало, наслаждаться его бешенством. Дальше панегирик Ломоносову. И это в статье о Радищеве. При этом со строгим учетом мнений Радищева о Ломоносове. Говоря о том и другом, Пушкин придает особое значение их человеческим качествам. Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом,